Но в том же месяце внутри России был пущен в народ фальшивый указ императрицы в Сенат. Время уже настало, чтоб лихоимство искоренить, что весьма желаю в покое пребывать, однако весьма наше дворянство пренебрегают Божьи законы и государственные правы, и в том много чинят российскому государству недоброго. Прадеды и праотцы российского государства, монархи, их жаловали вотчинами и деньгами награждали, и они в том забыли, что воистину дворянство было в первом классе, а ныне дворянство вознеслось, что и в послушании быть не хотят. Тогда впредь было в России, когда любезный монарх Петр Великий царствовал. Тогда весьма предпочитали закон Божий и государственные правы, крепко наблюдали. А ныне правду всю изнурили, да и из России вон выгнали, да и слышать про нее не хотят, что российский народ осиротел, что дети малые без матери осиротели, или оным дворянам не умирать, или им пред Богом на суде не быть. Такой же им суд будет, его же меру мерите, возмерится и вам, Екатерина. С конца 1761 года шло дело о новой ревизии. Екатерина так рассказывает о решении этого дела. Возвратясь в Петербург в июне месяце 1763 года, спустя несколько времени поехала я в Сенат. Слушали дело о новой ревизии, который 20-летний срок настоял. Потребовали от меня повеления нарядить ревизоров по всей империи и бесчетные воинские команды. Считали, что менее 800 тысяч рублей ревизия не станет. Сенаторы в разговорах между собою упоминали о бесчисленных следственных делах, которые ревизия за собою повлечет, о побегах в Польшу и за границу ревизских душ, о ущербе империи от всякой ревизии, почитая, однако ж, все ревизии за нужную вещь. Я слушала весьма долго все, что говорили. Господа сенат, наконец, устав говорить, замолчали. Тогда я спросила, на что таковой наряд войск и тягостные суммы для казны? Нельзя ли инако? Мне сказали, так делалось прежде. Я на сие ответствовала. А мне кажется, вот как публиковать по всей империи, чтоб каждое селение послало о наличном числе душ реестр в свою воеводскую канцелярию, чтоб канцелярии прислали в губернии, а губернии в сенат. Человека 4 сенаторов встали, представляя мне, что прописных будет без числа, я им сказала, поставьте штраф на прописных. Паки представляли, что за всеми уже положенными жестокими наказаниями многое множество прописных есть. Тогда я им говорила, простите всех доднесь прописных по моей просьбе и велите селением прописных да ныне внести в нынешние ревизионные сказки. Здесь князь Шаховской, разгорячася, сказал, «Тут правосудие нарушается, и винные будут наравне с невинными». Я ревностно объявлял, «И у меня прописных нет, а кто пользовался прописными, тот станет со мною наравне». Генерал-прокурор был тогда Александр Иванович Глебов. Он, слыша у своего стола сей разговор и видя горячность князя Шаховского, вскочил с своего стула и, пришед ко мне, просил меня, чтоб я ему сказала, как мне угодно, чтоб ревизия сделана была, что мне весьма легко было. Он все то записать велел и выработать взялся. что и выполнил. И до дней с ревизией так делаются в каждом уезде, без наряда и убытка, прописных нет, и об них не слышно. В сенатских протоколах дело записано под 10 февраля, следовательно, в Москве, а не по возвращении двора из нее. В присутствии императрицы слушано о начатой вновь в 1761 году ревизии дела, по коему значится, что в 1761 году декабря 20-го публикованными от Сената по всем государственным указами велено о числе душ собрать сказки по посланным из Сената при указах формах в губернских, провинциальных и воеводских канцеляриях при платеже подушных денег от публикования тех указов в 5 месяцев. А нарочных ревизоров не посылать, которых сказок несколько уже и собрано, а как потом правительствующему сенату известно стало, что в городах от канцелярии происходили непозволительные великие сказкоподателям приманки, затруднения и тягости, то в уважении сих обстоятельств 1762 года, июля 31-го, Сенат взятие сказок с тех, кто еще не подал, остановил впредь до указу. Но как окончание ревизии весьма есть нужно, то ее императорское величество повелело подачу сказок оканчивать и учинить следующее. Первое. Чтоб сказкоподатели ни малейшей тягости не чувствовали, то вольно, написав сказку, подать самому или послать, запечатав и написав на пакете на имя губернатора или воеводы, и чтоб не было ошибки, разослать печатные листы безнадежно по всем церквям для раздачи обывателям, и кто пожелает купить по 8 листов на копейку, те деньги священники могут употреблять на церковные потребы. Второе. Кто утаит, с таковым поступать наистрожайшим образом, помещика лишать всех чинов и из числа честных низвергнуть, с приказчиками и старостами поступать по указам. Не выпустить платящего и рабочего человека за границу, не пропустить в ревизии, возвратить беглого, призвать добровольного колониста – все это для того, чтобы увеличить число плательщиков, наполнить скудную казну государственную. В феврале императрица писала Глебову: «В Риге генералитет не имеет уже месяцев 10 жалования, рядовые солдаты иные по 8, а иные по 6 месяцев ничего не получали. Жалобы происходят великие, да и хорошего послушания требовать не можно, если солдат служит без жалования. Многие офицеры, отправленные к отставке в Россию, не получив ни полушки заслуженного жалования, уезжать оттуда принуждены».